Глава 25. Обещаю. Киваю в подтверждение своих слов и делаю глоток кофе, чтобы хоть чашкой руки свои занять. Не дрожат, конечно же, но как-то внезапно звучит странное признание моего утреннего спутника. Можете на меня положиться. У меня проблемы с сердцем. Откидывается старик на спинку стула. Очень серьезные, хоть я и хорохорюсь. Может, все-таки стоит послушать врачей? Приподнимаю одну бровь, все так же держа чашку в руке. Отдохнуть, подлечиться. На том свете отдохну, выдает Ефим Николаевич, махнув рукой. Блин, ну вылитый мой дед, один в один. Даже фразочки у них одинаковые. Мой тоже вечно грозится отдохнуть на том свете, когда либо я, либо отец напоминаем ему о его же здоровье. Не мальчик ведь. Давно пора книжки умные на пенсии читать, сидя в кресле-качалке возле камина. Хотя это точно не про моего деда, любитель поворчать, что хочет только внуков понянчить. Точнее, правнуков. Вот тогда готов и на пенсию, и к камину, и даже книжки детские малышам читать, оставив весь бизнес мне. Как же достал со своими правнуками, кто бы только знал. И каждый раз одно и то же. Так о чем вы поговорить-то хотели? Снова аккуратно перевожу разговор в нужное русло, а то как бы строптивая блондинка не проснулась раньше времени. Отдувайся потом, почему сбежал с утра пораньше. И ведь не поверит же, что дела самые настоящие и не терпящие отлагательств, точнее моего отсутствия. Даже не подозревает моя спящая красавица, как бы я хотел сейчас остаться с ней рядом, разбудить утренним поцелуем, возможно, даже принять вместе душ, а после... Если со мной что-то случится... Выводит меня старик из раздумий, а я резко перебиваю. «Ефим Николаевич!» Но он не дает мне закончить, выставляя руку вперед, тем самым предлагая мне заткнуться. Зубы скрипят, так хочется пару ласковых ответить этому красавцу. «Если со мной...» Мужчина произносит с небольшим нажимом, наблюдая, как у меня уже челюсти судорогой сводят от перенапряжения. «Что-то случится...» Снова делает паузу, хотя я тоже снова готов его перебить. Присмотри за ней. В смысле? Нифига себе предложение! Вот это он загнул! Я, конечно, не против присмотреть, только на что он намекает? Неужели считает меня охотником за состоянием? Скружил голову богатой и наивной девочке, женился, прибрал все деньги к рукам. Ох, и семейка, черт бы их побрал! У меня нет порядочных слов, чтобы описать, как я сейчас взбешен. «Да не кипятись ты», – машет рукой Ефим Николаевич, «но я же не мальчик на побегушках и не малолетка, чтобы мной так нагло манипулировать». Или пусть изъясняется конкретнее, или... А вы выражайтесь точнее, озвучиваю свои мысли вслух, ставя с грохотом чашку на стол. Как вы себе это представляете? Блин, да чего я вообще этот бред слушаю? Вскакиваю с места, но тут же слышу громкое. «Ты можешь нормально выслушать?» Остываю резко. И даже выдыхаю тоже резко, беря себя в руки. Чего это я в самом-то деле так возбудился-то? Может, старик и не подразумевает ничего плохого, озвучивая свою просьбу. А я тут уже напридумывал бог весть что. Снова сажусь на стул и впиваюсь в мужчину взглядом. Слушаю. Киваю, тарабаню пальцами по столу, чтобы хоть немного унять свою нервозность. Только давайте сразу с вами договоримся. Даже слегка корпусом вперед подаюсь. Я не охочусь за вашими деньгами, мне и своих хватает. И бизнес ваш мне ни к чему, поверьте. Мне нравится Лия, и я хочу с ней серьезных отношений. В этом месте запинаюсь, наблюдая, как дед моей строптивицы слегка улыбается одними уголками губ. Поэтому я к тебе и обращаюсь. Тоже кивает, вроде как подтверждая свою веру в мои серьезные намерения. Я хорошо разбираюсь в людях, поверь. Верю, но все равно не понимаю. Просто присмотри, чтобы с ней ничего не случилось. Дед не отводит от меня взгляда, пока я молча смотрю ему в глаза, даже если на тот момент вы по какой-то причине расстанетесь. Значит так. Я снова встаю со своего места, все еще пытаясь себя держать в руках. Обещать-то я обещаю, но именно сейчас идите вы к черту. Кривлюсь, а мой собеседник расплывается в улыбке. «И завязывайте со своим, если что-то случится. Фыркаю, застегиваю демонстративно молнию на куртке. До 100 лет проживете. А развели тут сопли с самого утра?» «Денис!» Даже слушать не хочу. Разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Ох, и семейка. Ворчу себе под нос, как мне в спину прилетает. И с правнуками не затягивайте, а то не доживу. Твою ж... Закатываю глаза, стоя возле входной двери, а после резко дергаю за ручку. И этот туда же, чтоб их черти слопали, обоих. Старики-разбойники, мать их. И как тут культурно высказываться, когда один выносит мозг и мне, и своим подчиненным, а после за сердце хватается, а другой, видите ли, на тот свет собирается отправиться раньше срока, а мне, блин, за внучкой приказано приглядывать. Боже, какой же сумбур в башке. Так и хочется кулаки почесать, а чью-то физиономию. О, звонок на мобильном. А вот и дед материализовался. С утра, так сказать, пораньше. Суббота, блин, законный выходной. А мне тут, понимаешь ли, пенсионеры мозг выносят. Да знаю я, что работы выше крыши. Завожу двигатель и ору в трубку, так как еще одних наставлений я просто не выдержу. Вообще-то я хотел спросить, как дела? По тону слышу, что дед офигевает от моего вопля, но мне сейчас не до его нравоучений. Дела хорошо, контракт подписал вчера, а сегодня разгребаю бумаги. Он снова в командировке, а я снова за главного. И выходные – это единственное время, когда кипу бумаг на столе можно разгрести. А учебу у нас никто не отменял. Да и сам я не люблю, когда тычут в спину и хихикают поза углами, что диплом купил. Сам в состоянии сессию сдать и диплом защитить. Только вот кто бы в сутках 24 часа заменил на 48, чтобы все успеть сделать, желательно вовремя, а не завтра и не вчера, как обычно у нас происходит. Я тут задерживаюсь. Дед запинается, а я замираю. Надолго? До конца следующей недели. Печально вздыхает, а я наконец-то взрываюсь. Окончательно. Ты обалдел? Денис! Такой подставы я от тебя не ожидал, дед! Ведь знает же о важной встрече в четверг и бросает меня на амбразуру. Одного, без подготовки. А там же работы... Можно в офисе прописаться и не выходить оттуда сутками, а еще не спать, не есть и даже не дышать. Ты справишься. Достал. Нажимаю сброс и бросаю телефон на сиденье рядом. Все, мое свидание с Лией накрылось медным тазом. И вот интересно, как после этого она начнет мне доверять?